Смерть Невского повела прежде всего к перемене в Новгороде. Сын его, Дмитрий, был изгнан. Мы видели, что посадник Анания был свержен по требованию Александра, и на его место поставлен Михалка Степанович, необходимо угодный великому князю. Но Михалка был убит меньшими людьми, постоянно не ладившими с Александром, следовательно, и посадника, ими выбранного, Михаила Федоровича, мы не имеем права считать в числе приверженцев последнего. Поэтому неудивительно встретить в летописи известие, что новгородцы изгнали Дмитрия Александровича по совету с посадником своим Михаилом и послали в Тверь сына посадникова и лучших бояр звать Ярослава к себе на стол. Вспомним, что и прежде Ярослав был позван в Новгород вследствие желания меньших людей, которые так сильно после того противились Александру. Ряд новгородцев с Ярославом дошел до нас во всей полноте в двух грамотах. Новгородцы называют предложенные князю условия древними. Быть может, они были предложены впервые Всеволоду, внуку Мономахову. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 1. «Насем, княже, целуй крест ко всему Новгороду, нацем то целовали деды и отцы». Внесено также в условие, чтобы поступки Невского не повторялись, несмотря на то, новгородцы недолго нажили в мире и с новым князем. Полное собрание государственных грамот и договоров. «А что, княже, брат твой Александр деял насилие в Новгороде, а тогося, княже, отступи». Первая размолвка произошла по поводу псковичей, которые посадили у себя князем Довмонта-Литовского, тогда как прежде сидел у них сын Ярославов Святослав. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 58. В 1266 году Ярослав пришел в Новгород с полками низовыми, чтобы идти на псковичей и Довмонта, уже славного подвигами своими за русскую землю. Новгородцы воспротивились этому походу и сказали князю: «Прежде переведайся с нами, а потом уже поезжай во Псков». Ярослав отослал полки свои назад. Наместником Ярославовым в Новгороде сидел племянник его Юрий Андреевич. Но в 1269 году приходил туда сам великий князь и стал жаловаться: «Мужи мои и братья мои, и ваши побиты в войне с немцами». Князь складывал всю вину на трех граждан — Жарослава Давыдовича, Михаила Мишинича и Юрия Сбыславича, желая лишить их властей. Воскресенский список, том 2, страница 243. Но новгородцы были за них. Князь в сердцах собрался выехать из города. Жители стали кланяться ему: «Князь, перестань сердиться на Жарослава, Михаила и Юрия, и от нас не езди, потому что мир с немцами был еще не прочен». Ярослав не послушался и уехал. Но они послали за ним владыку и лучших мужей и воротили его с бронниц. Чтоб угодить ему, выбрали Тысяцкого Ратибора Клуксовича по его воле, а посадником на место Михаила Федоровича, умершего в 1268 году, был избран тогда же еще сын известного Анании, Павша. Новгородцы хотели мира с Ярославом из страха перед немцами. Только, и когда этот страх прошел, то в следующем же 1270 году встал мятеж в городе. Начали выгонять князя. Собрали вече на Ярославовом дворе. Убили приятеля княжеского Иванка, а другие приятели Ярославовы, и между ними Тысяцкий Ратибор, скрылись к князю на городище. Новгородцы разграбили их домы, хоромы разнесли, а к князю послали грамоту с жалобою, что отнят Волхов гогольными ловцами, а поле отнято заячьими ловцами, взят двор Алексы Морткинича, взято серебро на Никифоре Манускиниче, на Романе Балдыжевиче, на Варфоломее, кроме того, выводятся иноземцы, которые живут в Новгороде. Ярослав, несмотря на все свои старания, должен был выехать, и новгородцы послали за Дмитрием Александровичем, но ошиблись в расчете. Дмитрий отказался ехать к ним, сказавши: «Не хочу взять стола перед дядею». Новгородцы приуныли, особенно когда узнали, что Ярослав копит полки на них. Мало того, послал к хану их прежнего тысяцкого Ратибора просить помощи на Новгород. Ратибор говорил хану: «Новгородцы тебя не слушают. Мы просили у них дани для тебя, а они нас выгнали, других убили, дома наши разграбили и Ярослава обесчестили». Хан поверил и отправил войско к Ярославу. В такой крайней опасности Новгород был спасен не князем Южной Старой Руси, но родным братом великого князя Василием Ярославичем Костромским. Этот князь вступился за старый город не по сочувствию с его бытом, но из соперничества с братом. Как князь Костромской, Василий боялся усиления князя Тверского, ибо такое усиление грозило не только правам его на княжество Владимирское, но даже независимости его княжества Костромского. Василий послал сказать новгородцам: «Кланяюсь святой Софии и мужам новгородцам. Слышал я, что Ярослав идет на Новгород со всею своею силою, Дмитрий с переяславцами и Глеб с смольнянами. Жаль мне своей отчины». Но Василий не ограничился одним сожалением. Сам поехал в Орду, сказал хану, что новгородцы правы, а Ярослав виноват, и возвратил с дороги татарскую рать. Между тем новгородцы поставили острог около города, имение свое вывезли в крепость, и когда явились сторожа Ярославовы, то весь город вышел с оружием от мала до велика. Ярослав, узнав об этом, засел в Руси, а в Новгород послал с мирными предложениями: «Обращаюсь впредь не делать ничего того, за что на меня сердитесь. Все князья в том за меня поручатся». Новгородцы отвечали: «Князь, ты вздумал зло на святую Софию, так ступай, а мы и замрем честно за святую Софию. У нас князя нет, но с нами Бог и правда, и святая София, а тебя не хотим».